Глава 15. Следующим ранним утром, когда солнце едва осветило просторную комнату и поцеловало двух влюбленных, что переплелись друг с другом в крепких и надежных объятиях, раздался голос. «Мяу!» Анфиса, привыкшая уже к разу, открыла один глаз и, увидев наглую усатую морду, тихо рассмеялась. «Ты меня достанешь везде?» «Мяу!» — был ответ. От громкого кошачьего мяуканья не проснулся Вилар. «Доброе утро, любимая!» — послышалось сонное пожелание от Вилара. Он открыл глаза и посмотрел на кота. «Что он тут делает?» «Будет меня», — со смешком в голосе ответила Анфиса. «Он каждое утро меня будет, только вчера дал небольшую передышку. Крас, иди вниз, я скоро спущусь и накормлю тебя». Кот будто ее понял, вскочил на подоконник и выскользнул в открытое окно. Вот как он пробрался в спальню? Дверь-то была закрыта. Вилар рассмеялся и поцеловал Анфису в оголенное плечо. «Я сегодня подам заявление о том, что нашел свою пару, и нам выдадут свидетельство. Очень скоро ты окончательно станешь моей». Она зарылась пальчиками в его волосы на груди и, лукаво улыбнувшись, сказала: «А ты моим, Вилар. И у детей, наконец, будет мама». «Я так страстно желаю, чтобы проклятие пало, и мы смогли бы почувствовать друг друга». Курт рассказывал, что это необыкновенное ощущение. Жаром произнес он, ласково проведя рукой по нежному бедру и склоняясь над Анфисой. Спустившись на кухню, Анфиса увидела, что у них гость, расстроенный чем-то Курт. Он что-то тихо рассказывал Вилару. «Здравствуй, Курт, что случилось?» — поинтересовалась Анфиса. Курт поскочил со стула и улыбнулся ей. «Прежде всего, позволь поздравить тебя, Анфиса», — сказал он. «Я так рад, что именно ты оказалась парой нашего Вилара. Вы оба заслуживаете счастья, а дети тем более». Вилар тоже улыбнулся. «Спасибо, Курт», — кивнула она со смущенной улыбкой. «Так что же случилось? Почему ты такой грустный?» Мужчина тут же вновь опечалился. «Сегодня ночью у нас ягненок умер. Одного мы с супругой спасли буквально в последнюю секунду, но мы потеряли мать». «Может, найти ему приемную маму?» — поинтересовалась Анфиса. Курт устало улыбнулся. «Попробуем. Я хотел предложить, может, привезете к нам детей? Пусть повозятся с ним, помогут кормить». «Как ты думаешь, Анфиса?» — спросил у нее Вилар. Сердце Анфисы подпрыгнуло от радости, у нее просят совета. «Я думаю, дети будут в восторге, но предлагаю спросить у них самих. Скоро они проснутся». «Какие бы дети ни согласились поухаживать и покормить новорожденного ягненка? Думаю, таких не нашлось бы. Дети просто обалдели от ягненка. Жене Курта Кори даже пришлось отобрать его у них, когда его маленький живот надулся от выпитого молока до опасных размеров. Ягненка надо было спасать от их неуемной любви». «Ему надо спать», — сказала Кори ласково, но твердо, и устроила малыша в углу небольшого загона, куда они помещали новорожденных ягнят с их мамами. Он жалобно заблеял, и Анфиса увидела, как переглянулись дети. «А можно его взять к нам домой?» — спросил Гардар. «Мы будем о нем заботиться», — кивнула Мира. Анфиса со смехом отрицательно покачала головой. «Нет, он должен привыкнуть к этому дому. С ним все будет в порядке». «Пойдемте в дом, будем обедать», — позвала Анфису и детей Кори. «А можно мы потом еще раз его покормим?» — спросил Келвин. «Попозже», — согласилась Кори. «Сначала нужно накормить всех вас. Анфиса, дорогая, позови мужчин, они в коровнике». Супруга Курта очень вкусно готовила, и Анфиса похвалила каждое ее блюдо, отчего женщина смущенно улыбалась и благодарила за похвалу. А после того, как она помогла Кори убрать со стола, обменялась женщина несколькими кулинарными рецептами. Детей пришлось чуть ли не за уши оттаскивать от ягненка. Кое-как справившись с их напором и пообещав, что они будут его навещать, семья Аро собиралась уже уезжать домой, как вдруг они увидели бежавших в сторону их дома драконов, а также подъезжающий транспорт, из окон которых высовывались головы соседей и детей. «Вилар, Вилар!» — воскликнул подъехавший Винс фон Крап. «В вашу сторону летят два флиттера, один флиттер правительственный. Скорей домой поезжайте». Курт и Кори округлили в удивлении глаза, дети радостно заволновались, только Вилар с Анфисой понимали, что происходит. Подарок везут. Они забрались с транспорта и направились в сторону дома. Курт и Кори следовали за ними. Анфиса вдруг увидела, что в одном из транспортов едет Матильда фон Зарка, а за управлением находится молодой мужчина. Судя по мимике и жестам Матильды, она что-то злобно говорила. Вот же ядовитая старуха. Может, ее сразу и заберут? С надеждой подумала Анфиса. А возле их дома было настоящее столпотворение, состоящее из драконов-соседей, детей разных возрастов и правительственных лиц, что стояли возле двух блестящих флиттеров, образовав кольцо, будто охраняя летучий транспорт от сильно любопытных драконов. Вилар, Анфиса и дети кое-как пробрались до крыльца своего дома, где их ждал весьма представительный дракон в форме. «Вы Вилар фон Арро?» — поинтересовался он. «Да, это я», — ответил Вилар. «А это мои дети и моя пара Анфиса». Дракон кивнул и протянул Вилару какую-то продолговатую и узкую хромированного цвета коробочку. «Идентификационный ключ от флиттера», — пояснил дракон. «Приложите ладонь». Вилар положил ладонь на коробку, и она тут же засветилась серебром и медленно потухла. Но тут же раздался механический голос из коробки. «Идентификация пройдена. Вилар фон Арро, владелец флиттера, модели номер 33Z20». «Обалдеть!» — произнесла Анфиса. «Ого!» — выдохнули дружно дети. «Теперь флиттер настроен на вас, Вилар фон Арро. Виртуальный помощник поможет научиться управлять флиттером. Как только войдете внутрь, отдайте голосовую команду, и обучение начнется. Также вы можете вносить в идентификацию управления и других лиц, кому доверите управление». Отчеканил дракон и, резко развернувшись, направился прочь. «У нас есть флиттер!» — закричали радостно дети. «Нам подарили флиттер! Папа, пойдем скорее посмотрим его!» Соседи были в шоке. Матильда фон Зарка была в злобном шоке и чуть не померла от зависти. Но и ее ожидала благодарность. «Матильда фон Зарка!» — громко произнес дракон, используя усилитель голоса. «Здесь находится Матильда фон Зарка!» Старуха радостно вскрикнула. Она подумала, что второй флиттер, который был больше по размеру, сейчас преподнесут ей. «Я здесь! Я здесь!» — взмахнула она рукой. «Иду, иду. Сыночки, помогите-ка мне!» Двое мужчин, что тоже имели некрасивые лица, скрюченные носы и крысиное выражение лица, подхватили свою маман и быстро-быстро направились к дракону. «Вот она я», — сказала Матильда, гордо задрав подбородок. Наблюдавший за всем этим действием народ замолчал, ожидая, что же подарит Матильде. Ведь все соседи были не в курсе об истории с советником и не понимали пока, за какие заслуги Арро получил флиттер. И уже тем более недоумевали, что хотят подарить, и подарить ли, фон Зарке. «Матильда фон Зарка, за ваш донос о нахождении дочери советника вы направляетесь в пансион для офицеров. Можете не благодарить. Это личный подарок от министра военных драконов, и нам приказано доставить вас в пансион прямо сегодня же. Ваш отдых продлится 3 месяца и 1 день. Поздравляю». Матильда побледнела, потом побагровела и визгливо проорала. «Что? Да как вы смеете меня отсылать к воякам? Я не хочу такой подарок. Я хочу флиттер. Это мне положен флиттер, мне!» Дракон не отреагировал на визгливый и гневный тон Матильды, а лишь спокойно произнес. «Вам на сборы отведен 1 час. Берите самое необходимое или не берите ничего. Мы вас ждем здесь». Дракон повернулся и удалился в правительственный флиттер. «Это все вы!» — заорала старуха и указала пальцем на семью Арро. «Когда же вы сдохнете, чтобы вся ферма стала моей? Почему вас не осудили за укрывательство дочери советника? Почему?» По толпе прошлась волна вздоха. Сыновья Матильды гневно сверкнули глазами в сторону Арро и удержали от падения свою мать, когда старуха начала оседать на землю, продолжая выкрикивать проклятие. «Вот же змея подколодная!» — процедила Анфиса, наблюдая за этим цирком. «Ты слышал, Вэл, что она сказала? Она хочет, чтобы твоя ферма досталась ей. Уму непостижимо!» «Не обращай на нее внимания», — произнес Вилар. «Главное, что ее все же заберут, и мы сможем хоть 3 месяца вздохнуть спокойно». «Да, Вилар, ну и страсть у вас тут происходит», — почесал затылок Курт, что подошел к ним вместе с супругой. «Расскажете, что произошло?» «Конечно, расскажу», — ответил Вилар другу, обнимая детей и Анфису. «Поздравляю вас с флиттером», — продолжил Курт. «Ты теперь самый счастливый дракон». Вилар рассмеялся. «Можешь не переживать по этому поводу, скоро запустят флиттер в свободную продажу», — сказал Вилар. «Да ты что, это лучшая новость за сегодня», — радостно воскликнул Курт. «А ты прокачешь друга на своем флиттере?» «Мог бы и не спрашивать», — сказал с улыбкой Вилар. Тем временем к Вилару стали подходить соседи. Те, кто относился к нему с уважением и добром, и даже те, кто злословил, а сейчас старался прикинуться другом. Но Вилар с достоинством отвечал всем и принимал поздравления. «Вы бы лучше поздравили Вилара не с Флиттером, а с тем, что он свою пару нашел», — сказала громко вдруг Кори. «Проклятие Оро уже скоро спадет». По толпе пронеслись шепотки и вскрики, и драконы вновь начали его поздравлять. Весь оставшийся день они занимались тем, что изучали Флиттер. Первый полет Вилар совершил сам, потом вместе с Куртом, и только на третий раз он сказал, что уже уверенно себя чувствует за управлением этого летучего монстра и может спокойно покатать Анфису и детей. Думаете, дети были радостными? Нет. Они были в безумном восторге, что не передать словами. Счастье переплелось с эйфорией, неудержимым восторгом и другими только положительными эмоциями и чувствами. Анфиса сама ощущала что-то похожее на эйфорию, когда они поднялись высоко над землей, и Вилар активировал панорамный режим. Боковые стены флиттера стали полностью прозрачными, и можно было лицезреть всю красоту с разного ракурса. Правда, можно было сделать еще и пол прозрачным, но Анфиса не позволила. Мало ли что. А то еще она сердечный приступ заработает. Но дети были в неописуемом восторге. Лучшего аттракциона для них в настоящий момент не было. Когда они сели на землю, то многочисленные мамашки со своими чадами, смущаясь, вежливо попросили Вилара покатать и их детей. Анфиса ворчливо заметила, что кое-кто раньше даже поздороваться с семьей Оро брезговал из-за проклятия. А тут, как только узнали, что Вилар нашел пару, да еще перед властимущими отличился, получив подарок целый флиттер, то сразу стало незазорно с ним общаться. «Да ладно тебе, Анфиса, я даже рад, что соседи теперь не смотрят на меня свысока. Может, ко мне теперь все без исключения начнут нормально относиться и детей дразнить не будут», — заметил Вилар. Анфиса лишь вздохнула. «Всегда найдутся недовольные, Вэл. Зависть никто не отменял, между прочим». «Я понимаю, Анфиса. Но ведь ты даже не представляешь, каково это было жить с проклятием и постоянными упреками и обвинениями. Правда, грех жаловаться, друзей у меня хоть немного, но они настоящие, но все равно. Я очень рад, что ко мне с просьбами обратились именно те, кто раньше обходил стороной и общались через губу, лишь потому, что работают и живут на моей земле. А сейчас в их взглядах я не вижу той ненависти и брезгливости, Анфиса. Все благодаря тебе». «Все-все, я поняла», — подняла она вверх руки. «Раз тебе от этого стало лучше, то катай на своем флиттере хоть весь Краушера, лишь бы тебе было хорошо». «Спасибо, что понимаешь меня», — с улыбкой сказал Вилар и направился обратно в свой флиттер, чтобы катать снова своих детей и соседских, что довольно мирно и весело что-то обсуждали между собой. Что и требовалось доказать, дети сами по себе не враждуют, если им друг с другом интересно, и только влияние родителей искусственно рождало в них мнимое недовольство и злость. Когда совсем стемнело, Анфисе пришлось чуть ли не за уши оттаскивать от флиттера всю семью. Даже маленький Даниэль вступил в клуб любителей полетов на флиттерах, как и все драконье семейство Оро. «Так, если прямо сейчас не отлипнете от летучего корабля, то я вам не покажу, как вернули драконьего кота на волю. И еще не угощу какао», — грозно сказала Анфиса, стараясь отлепить Даниэля от поручней кресла флиттера. «Драконьего кота освободили? Когда? Почему не показываешь? Ну, можно еще чуть-чуть полетать». «Дорогая, мы уже закончили, возвращаемся в дом», — с улыбкой произнес Вилар, наблюдая за Анфисой, точнее, за ее мимикой. «Когда она гневается, то очень соблазнительно выглядит». «Но, папа!» — притопнул ножкой Гардар. «Ты всем дал полулить флиттелом, а следующим должен быть я. Я хочу полулить, папа!» «Сынок, завтра обязательно опущу тебя первым за управлением и полетаем, обещаю». Анфиса от его слов даже похолодела. «Что ты им позволил? Ты что, доверил управление этой здоровенной штуковиной детям? А если бы они не справились? Вилар, ты случаем не спятил?» — негодующе воскликнула Анфиса. «У него что, от внезапной народной любви мозги сплющились?» «Анфиса, не психуй, флиттер снабжен и детским обучающим режимом. Все нормально, тем более я же рядом был, присматривал за ними. Или ты мне не доверяешь?» Анфиса проделала жест рука-лицо и покачала головой. Кажется, идея иметь собственный флиттер была абсурдной, совсем не гениальной. Надо было попросить что-то другое у советника. Теперь же Вилар и дети от флиттера фиг отлепишь. Миры разные, а увлечения у мужчин одинаковые. Новый автомобиль или новый флиттер, без разницы, игрушка есть игрушка. «Доверяю, конечно», — ответила Анфиса и выдавила из себя улыбку. «Она потом еще прочистит Вилару мозги, когда они будут наедине». «Гардар, солнышко, папа тебя покатает и даст порулить, но только завтра. Не расстраивайся, дорогой». Гардар надул губы и сложил ручки на груди, а в его больших глазах стали собираться слезы. Маленький мальчик стал похож на недовольного нахохлившегося воробушка. Анфиса вздохнула и, присев перед малышом на корточке, ласково произнесла: «Гардар, солнышко мое, знаешь, почему я не хочу, чтобы ты именно сейчас летал?» Он замотал головой. «Сейчас очень темно уже, и я сильно переживаю за тебя. Мне будет спокойнее, если ты полетаешь с папой завтра. Ты ведь не хочешь, чтобы у меня от страха за тебя побелели волосы?» Гардар заинтересованно посмотрел на Анфису. «Как они могут побелеть от страха?» «Ох, малыш, очень просто могут побелеть. Когда кто-то очень сильно пугается и переживает, то его волосы вместо цветных становятся белоснежными. А еще может остаться заикой. Надеюсь, ты не желаешь мне этой участи. Знаешь, как сильно боюсь за тебя». Гардар кинулся к Анфисе и крепко ее обнял. «Не переживай, я не буду сегодня летать. Не хочу, чтобы ты стала заикой и была с белыми волосами». Анфиса облегченно выдохнула. «Ну да, получился небольшой шантаж. Но лучше так, чем и правда что-то случится. Хотя вряд ли Вилар такое допустил бы. Но Анфисе спокойнее, когда они на земле. Но драконы есть драконы. Их неосознанно влечет в небо. Полдня кружили над фермой во флиттере. Драконьего кота действительно выпустили на волю. Директор зоопарка прислал голограмму всего процесса, начиная с того, как они его выманивали из клетки, грузили в транспорт и выпускали на волю. Все время кот грозно рычал, скалился, сверкал недовольно глазами, размахивал смертоносным хвостом и махал крыльями. Как умудрились сотрудники не получить при этом травмы ранения, неизвестно. Очевидно, сказывался профессионализм. Был трогательный момент, когда открыли клетку, специально оборудованную в самом транспорте, и кот незамедлительно выскочил из нее. Он забрался на огромный валун и грозным рычанием оповестил лесных обитателей, что хозяин вернулся. И после этого рыка вдруг из леса показались еще коты. Большая кошка с котенком. Кот в два прыжка подскочил к ним. Кошка встретила его тихо мяукая от радости. Она ткнулась его могучую шею своей мордочкой и, казалось, была очень счастлива. Зверь обнюхал маленького и игривого котенка, что с детской непосредственностью и бесстрашием вцепился своими зубками и коготочками в лапу могучего драконьего кота. Зверь издал громкое урчание и гибким розовым языком облизал детеныша. Красивый и сильный зверь, имеющий на своем счету сотни битв, лишенный чувства страха, обернулся и посмотрел на транспорт и клетку, в которой его так долго держали. Он издал рев, наполненный яростью и ненавистью, и в последний раз, сверкнув глазами в сторону тех, кто удерживал его против воли, со своей семьей скрылся в густых зарослях дикого леса. После этой записи появилось лицо директора зоопарка, где он благодарил семью Оро. Ведь именно благодаря этой ситуации он смог заснять редкую сцену встречи и воссоединения драконьей кошачьей семьи. Тем более увидеть маленьких драконьих котов практически невозможно. Эти звери не показывают своих малышей, а тут такая удача. И эта голограмма уже принесла директору зоопарка известность среди драконов и зоологов. А его зоопарк посетили вчера, и сегодня рекордное количество драконов и людей. Теперь эта голограмма является достопримечательностью зоопарка и крутится непрерывно. «Какая милота», — сказала Анфиса, когда голограф потух. «У драконьего кота была семья, и он скучал. Я так рада, что они воссоединились». «Даже представить не могу, какую тоску он испытывал», — заметил Вилар. «Теперь папа-кот будет защищать маму-кошку и своего малыша», — радостно воскликнула Мирра. «Именно так», — кивнула Анфиса. «Хлосос-то у нас папа спас драконьего кота, а то его ребеночек так бы не знал, что у него есть такой большой папа», — сказал Гардар. «Спасибо, папочка», — воскликнули дети, навалившись на отца, завалили его на спину. Анфиса счастливо рассмеялась и утерла глаза. Все-таки она счастливая женщина, что попала в этот мир и нашла свою семью. «Ну, наконец-то мы остались одни», — улыбнулась Анфиса, обнимая Вилара. «Мне даже стало казаться, что этот день никогда не закончится». Ее речь прервал поцелуй, глубокий, сладкий, такой желанный. «А теперь, дорогая моя Фиса, я желаю снова увидеть твой танец», — с хриплыми нотками в голосе произнес Вилар. Анфиса рассмеялась. «Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель». Она изобразила поклон и указала пальчиком, что Вилару нужно сесть в кресло. Она включила музыку и начала танцевать. Что ж, в этот раз Вилар ожидать окончания танца не стал. Он резко выдохнул, подошел к ней и несколько секунд стоял рядом с танцующей женщиной, не шелохнувшись. Потом неожиданно для Анфисы подхватил ее на руки и пробормотал. «Как же ты хороша!» Глава 16. Ранним утром, проснувшись от звуков усатого и мохнатого будильника по имени Крас, Анфиса, широко зевнув, замерла под внимательным взглядом Вилара. «Что такое?» — забеспокоилась она. «Скажи, а ты принимаешь то средство, чтобы не забеременеть?» В его голосе слышалось волнение. Анфиса ему улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Не, не принимаю». Он выдохнул. «Спасибо, просто я думал, что вдруг ты, как бы сказать...» Она обняла его. «Не забивай голову глупостями, Вэл. Я прекрасно помню слова пророчества и очень хочу от тебя ребенка». Он счастливо улыбнулся. «Когда малыш родится, нам потребуется няня». Анфиса сморщила нос. «Давай будем посмотреть ближе к тому событию». Специально исковеркала она слова. Он счастливо обнял Анфису, вдыхая аромат ее волос и кожи. Неповторимый запах любимой женщины. «Будет слишком нагло с моей стороны попросить тебя кое о чем», — произнес он вдруг. Анфиса с любопытством взглянула на мужчину. «Смотря что ты хочешь попросить, вдруг ты попросишь меня подержать в руках змею, а я их боюсь до жути». Вилар засмеялся. «Нет-нет, о подобном просить никогда не буду». Выражение его лица мгновенно стало серьезным. «Я хотел попросить тебя не отправлять Дерри никому-либо еще свой танец, очень прошу тебя. Но, конечно, право остается за тобой, я не буду тебе запрещать, но мне бы этого не хотелось». Анфиса в удивлении вздернула брови. «А не стану этого делать, раз ты не хочешь и просишь, но я могу узнать, почему». «Я предполагаю, что Дерра пожелает поделиться со своими подругами танцем, и голограмма разнесется по пространству со скоростью света. И тебя увидят все, кому не лень. Я не хочу, чтобы мою женщину разглядывали другие мужчины и видели твой танец». В его голосе сквозили искорки гнева, раздражения и чувствовались собственнические нотки. Анфиса сначала обрадовалась, что Вилар так вежливо и чутко проявил свою ревность, но в то же мгновение ужаснулась. А ведь и правда, с таким танцем она еще заработает себе соответствующую репутацию. Где гарантия, что ни Дерра, ни ее подруги не опубликуют в пространстве ее танец? «Вилар, я объясню Дерри и постараюсь словами рассказать, как танцевать стриптиз. Я не стану снимать голограмму, обещаю». «Спасибо, дорогая», — произнес он с явным облегчением. «Бедненький, переживал, мучился. Думал, вдруг я откажусь, и ему тогда придется свою ревность и недовольство глушить зародыша. Слушай, давно хотела спросить, раз такой разговор у нас пошел с утра», — произнесла Анфиса, убирая с его лба непослушную прядь. «Дерри как-то обмолвилась, что для драконов имеются специальные клубы, где работают обученные эротическим танцем и другим соответствующим приблудам женщины. И туда ходят драконы, чтобы увидеть эту красоту и почувствовать наслаждение. Она сказала, что драконицы не владеют искусством соблазнения». Вилар громко расхохотался. Отсмеявшись, он сказал. «То, что сказала тебе Дерра, отчасти правда. Драконицы из высшего общества на самом деле не утруждают себя делать какие-то особенные вещи для своей пары. Они считают, что это их должны ублажать во всем. А главная задача драконицы — родить здорового дракончика. Простые же драконицы считают эти правила полной чушью. А клубы... Я был в таких клубах и могу сказать тебе, что тем танцовщицам очень далеко до твоего мастерства. А драконы туда ходят, чтобы провести деловые переговоры, завести новые знакомства. А женщины там нужны только для атмосферы и антуража. С ними никто не спит, если ты подумала об этом». «Какой ты бред, честное слово», — произнесла Анфиса. «Драконицы хотят, чтобы только их ублажали. Бедных мужья». Вилар снова рассмеялся. «Совсем не бедные, они получают истинное наслаждение только от одной мысли, что у них есть пара», — произнес Вилар. «А я счастлив вдвойне. Я нашел свою пару, и еще она умеет много всего делать, особенно в постели». Анфиса почувствовала, что покрывается румянцем, и легонько толкнула его в плечо. «Не смущай меня», — улыбнулась она. «А мне нравится тебя смущать», — хитро усмехнулся Вилар и, повалив ее на спину, начал спускаться, прокладывая дорожку из горячих поцелуев. Полдня все было отлично. Солнечный день, порхают бабочки и птички поют. Крас с урчанием грызет какую-то косточку на веранде. Детей с утра катал Вилар на флиттере, а сейчас детки играют на заднем дворе с соседскими детьми, и им очень весело. Анфиса разминает тесто, а Вилар мастерит какую-то сложную штуку, при помощи которой косит траву. И эта штука очень далека от земной газонокосилки или триммера. Такая местная газонокосилка внешне выглядит как цилиндр, только размером она с приличную собаку. Работает от энергии медленного света, и она, соответственно, беспроводная. Этот прибор не только ровненько стрижет травку, но если ее настроить, то еще и узор выводит на траве. Вилар решил ее отремонтировать сразу после того, как Анфиса пожаловалась на заросший сад и сказала, что было бы здорово гулять босиком по ровному газончику. Семейная идиллия. И именно сейчас нужно было притащиться в их дом сыновьям Матильды фон Зарке. И привалили они не одни, а со своими детьми, внуками Матильды. «Глисс, Люк, чем обязан?» — поинтересовался Вилар, встречая незваных гостей на пороге. «Глисс и Слюк? Вы серьезно?» — подумала про себя Анфиса, чудом заставляя себя не заржать в голос. «Ну и имена. Матильда — выдумщица, однако». «Вилар фон Арро», — заговорил один из них. «Мы пришли просить за свою мать. Она сегодня прислала голограммное письмо. Ей очень сложно адаптироваться на новом месте, и она очень хочет вернуться домой, в родные края. Вы в хороших отношениях с советником и правителем, раз вам подарили флиттер. Потолкуйте с ними. Пусть вернут нашу маму и бабушку этих двух замечательных детишек, а то они скучают по бабуле». Двое замечательных детишек, что выглядели как самые настоящие маленькие мерзавцы, смотрели на Анфису с Виларом с усмешкой на губах и вызовом в наглых глазах. Вот бывают же неприятные дети. Оба невысокие, пухлые, наглые, летом, скорее всего, от 10 до 12. Один из них с умным видом ковырял в носу и вдруг размазал свои козявки по косяку двери. Анфиса даже раскрыла рот от такой наглости, а ребенок, увидев ее реакцию, толкнул брата, и тот, мерзко ухмыльнувшись, плюнул прямо на порог их дома. Вилар, очевидно, не заметил или сделал вид, что не заметил это непотребство. Он смотрел на братьев Зарка и ответил на их просьбу. «Вы ошиблись, я не в тех отношениях с советником, и уж тем более не общался никогда с правителем, чтобы диктовать им свои условия и навязывать свое мнение. Не я принял решение отправить вашу мать на отдых». Анфиса тем временем испепелила взглядом двух ужасных мальчишек, развернулась и ушла на кухню. Смочила две тряпки в воде и, вернувшись, всучила влажные тряпочки противным детям и пальцем указала на дело их рук. «Быстро! Отмыли то, что вы сделали!» «Чё? Сама мой!» Оба пацана швырнули тряпки прямо в Анфису. Она просто обалдела от такой наглости. «Совсем офигели?» — не сдержалась она от земной жаргонной фразы. «Так, Глисс, Люк, мне не нравится, как ваши дети ведут у меня в доме. Пусть немедленно извинятся перед моей парой», — с угрозой в голосе произнес Вилар. От его ледяного тона даже Анфиса вздрогнула. «Наши дети не будут извиняться перед человечишкой, Арро», — выплюнул один из братьев. «Мы знаем, что это ты похлопотал, чтобы нашу мать увезли. И раз ты не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому. Запомни это, Арро», — взревел второй. «Пошли вон», — процедил Вилар. «Когда захотим, тогда и уйдем», — дразнясь, выкрикнул пацаненок. Братья Зарка натурально заржали, точно кони. «Стоило для лошадей в другой стране», — заметила Анфиса. «И по детям вашим ремень плачет». «А ты вообще молчи, женщина безродная глупая человечка!» — прикрикнул на нее один из братьев. «Рот не разевай на моих детей, а то получишь от меня сама ремня, поняла?» Анфиса еще сильнее обалдела. «Да Матильда просто ангел по сравнению с этими говнюками!» Вилар же такое терпеть не стал и ловко ухватил обоих мужчин за шивороты и потащил прочь от своего дома. Он приподнял их над землей, а те болтались, как тряпичные куклы, и махали своими руками веслами и кряхтели. Их дети бежали за ними, что-то кричали грозное. Вилар швырнул братьев на землю, когда вышел за изгородь и произнес. «Увижу кого-то рядом из вас со своим домом, переломаю вам руки и ноги и буду в своем праве. Никто не смеет оскорблять и угрожать паре дракона. Ты еще пожалеешь, Аро. Ты даже не представляешь, с кем связался. Валите уже отсюда, воскликнула Анфиса, что вышла к своему дракону. И держала она в руках шланг с краном. Переглянулась с Виларом, и он согласно ей кивнул. «У нас такие связи, и ферма будет нашей. А ты еще услышишь о нас, Орой, твоя глупая. А-а-а!» Анфиса крутанула вентили, и из шланга фонтаном брызнула ледяная вода. Она с огромным удовольствием поливала противную семейку и смеялась, когда упругие струи воды сбивали с ног мужиков. Их детям тоже немного досталось. Закрыв воду, она смерила мокрых и противных соседей строгим взглядом и сказала: «Еще раз увижу вас здесь, искупаю уже не в воде, а в дерьме». «Вы пожалеете», — прошипел фон Зарка. Анфиса демонстративно начала снова откручивать вентиль. Зарки смекнули, что к чему, и припустили бегом к своему транспорту, что был припаркован недалеко от дома Вилара. «Какие они противные, Вилар. Надо было на отдых всю семейку их отправить». «Вот не зря говорят, что хорошие мысли приходят опосля». Вилар усмехнулся. «Здорово ты придумала с водой, теперь они сюда не сунутся». «А они не смогут нам какую-нибудь пакость сделать?» Забеспокоилась Анфиса. Он рассмеялся. «Для этого они слишком трусливы. Не беспокойся о них». Приближался праздник сбора урожая Хадша. Оставался до праздника всего один день. И приготовления к празднику шли нешуточные. В связи с новыми бурными событиями и с тем фактом, что семья Аро скоро избавится от проклятия, Вилары и детей перестали обходить стороной все соседи. Фонзарков в расчет не берем. Как и придумала Анфиса, после сбора хадши будет устроено настоящее празднование с кострами, жареным мясом, музыкой и плясками. Место дислокации празднества выбрали между домом Вилары и Курта. Большая ровная поляна, на которой мужчины устанавливали шатры, готовили места под кострище и многое другое. Все женщины готовили разные блюда и очень старались, так как хотели, чтобы их блюда были вкуснее соседских. Детвора огромной толпой бегала от дома к дому и выпрашивала разные вкусняшки. Атмосфера праздника так и витала в воздухе. Ощущение было, будто и погода какая-то особенная. А предчувствие волшебства и не покидало Анфису. Она готовила блюда на завтрашний день, напевала себе под нос и улыбалась. Дети с соседскими ребятишками играли во дворе, частенько забегали в дом за очередной порцией печенюшек, что напекла Анфиса. Вилар вместе с другими мужчинами занимался подготовкой к сбору урожая. Вилар очень довольный, ведь с ним теперь все общаются и приглашают в гости. С Дэрой Анфиса все-таки поговорила и объяснила, почему не может отправить танец. Дэра надулась, но ненадолго, и под диктовку записала все советы Анфисы, как танцевать стриптиз. Она не знала, поняла ли хоть что-то девушка, но судя по тому, что на следующий день прислала Анфисе благодарственное сообщение, означает, что все получилось. Как сказала Дэра, Тьес был довольным, как сытый драконий кот. А подготовка к празднику все шла. Вдалеке, над голубизной стелющегося над землей тумана, вырисовывалась длинной полоской верхушка сада Схадша. Прохладную тишину утра нарушало только сытое квахтанье дроздов в чаще сада. Деревья хадши. Их плоды скоро превратятся в варенье и компоты. С них будут давить сок, сушить, мочить целыми бочками, раскладывать, перекладывать соломой или сеном, по ящикам и на чердаках, чтобы подольше сохранить их свежесть. Что-то отправится в столицу правителя, что-то пойдет на продажу, а остальное останется для собственного использования. А те плоды, что еще не созрели, покроются панцирем. Эти плоды значимы. Именно в них находятся семена, из которых вырастут новые деревья хадши. И только через 3 года хадша снова даст урожай. Это все по пути в сады рассказал Анфисе Вилар. Они ехали в транспорте вместе с сонными детьми, а за ними длинной вереницей ехали все соседи. Войдя в бескрайний сад, Анфиса увидела, что ветки деревьев от груза фруктов прогнулись аж до земли. Вилар сорвал первую попавшуюся хадши, чтобы, попробовав, определить ее спелость. Зажмурился он и передал плод Анфисе. Дети уже начали срывать хадши и пробовать ее. По внешнему виду плоды напоминали сосновую шишку с чешуйками. Хадши была зеленой и шероховатой на ощупь, а белая мясистая начинка с черными крупными косточками, которая похожа на косточки арбуза, была ароматная и сладкая. На вкус она напоминала Анфисе заварной крем, но мякоть не была приторной, она была очень нежной, даже воздушной, и при этом сочной. «Невероятно, очень вкусно», — сказала она восхищенно, распробовав плод хадши. «Ничего подобного не пробовала раньше». Вилар ей улыбнулся довольно. И началась совместная работа. Каждой семье досталось по 4 дерева, а семей было больше 20. Мужчины подоставали из транспорта выдвигающиеся лестницы и забирались на самый верх, где росло больше всего плодов. Ретивые подростки с радостью взбирались по веткам на деревья и срывали фрукты. Анфиса вместе с детьми собирала хатши понизу. Все складировалось в большой грузовой транспорт, который пригнал Курт. Оказывается, именно он отвечал за дальнейшую транспортировку плодов в столицу, где передавал хатши для дальнейшей ее реализации. Все драконы знали, что делать от хатши. Кори сказала, что научит Анфису, как делать косметическое масло из плодов, варить варенье, сушить ее и многое другое. Оказалось, что для всего этого есть специальное оборудование, и у Вилара оно тоже было. И делать, по большому счету, ничего не надо, только запустить в работу оборудование. Анфиса облегченно выдохнула. А то она уже была испугалась и решила, что ей придется выжимать масло из плодов хатши, как делал Челентано в фильме «Укрощение строптивого», выжимая сок из винограда ногами. Пока собирали плоды, Анфиса и дети наелись хатши столько, что уже и думать о ней не хотелось. Вилар смеялся над ними и говорил, что ничего, тот, кто съел хатши, будет очень счастливым все 3 года. Анфиса покосилась на полные ведра и кисло произнесла. «Кажется, я наелся на всю жизнь вперед и буду счастливой теперь всегда». Вилар снова засмеялся, но вдруг стал серьезным и достал из-за пазухи красную ленту и протянул ее Анфисе. «Для чего лента?» — спросила она с любопытством. «Девушки, что стали невестами в год, когда хатши дает урожай, должны повязать красную ленту на дереве. Считается, что великий дракон видит это и дарует свое благословение». «О-о-о!» — протянула она. «А если невестой стала девушка не в год урожая хатши, то что, ее дракон не благословит?» Вилар снова рассмеялся тихо и волнующе. «Тогда пары повязывают ленту, будучи уже супругами. Смотри, многие завязывают». Действительно, Анфиса заметила, что многие девушки с мечтательными улыбками завязывают ленточки на ветках хатши. «А почему нет лент, что были повязаны раньше?» — недоуменно спросила она. «Их забирает великий дракон», — ответила Кори, что услышала Анфисин вопрос. «На следующий день все ленты исчезают. Если лента осталась, то это значит, что великий дракон не благословил пару». Анфиса по-новому взглянула на ленту и, на секунду зажмурившись, со всей страстью пожелала. «Великий дракон, благослови наш союз. Пусть наша семья будет счастливой всегда-всегда. И еще кое-что. Не знаю, твоя ли это заслуга или нет, но все равно спасибо за эту жизнь и за этот мир». Ближе к вечеру, не чувствуя ног и рук, они вернулись на поляну, где уже стоял накрытый стол. Еще с утра все женщины отдали свои приготовленные и заготовленные блюда соседкам, что остались главными за пиршеством. А за длинным столом что было? Ух ты! Огромный жирный пирог, украшенный всевозможными фигурками, петельками и цветочками. Это кто ж такое чудо испек? А еще было жаркое, котлеты, даже видно Анфисин холодец. Была картошка, толченая с салом. Вот это да! Салаты, компоты, конфеты, печенье, пироги, всевозможные закуски и крепкое. Много крепкого. Стол просто ломился от яств. Шатер быстро заполнялся смехом, шутками, голосами уставших, но довольных драконов и детей. Драконы, как и все люди, очень любили поесть. Анфиса убедилась в этом вновь, когда стала исчезать со стола блюдо за блюдом с невероятной скоростью. Причем это касалось не только мужчин, но и женщин и детей. Здоровый аппетит – залог богатырского здоровья. Очевидно, это непреложная истина. А после вкусной еды начались игрища. Анфиса дала несколько идей, и они пришлись по нраву местным. Обнаженные по пояс могучие драконы под крики и хохот сородичей пытались побороть друг друга. Без драка мордобоя. Кто первый на лопатки уложит противника, тот и победитель. Потом были песни на хирке и на других инструментах. Уставших детей отвели в соседний шатер и уложили спать. Гулять нужно было до утра. И драконы гуляли. Пели, плясали, играли, прыгали через костер, пили и ели. Вилар и Анфиса были счастливы. Вилар кружил свою пару в танце, страстно целовал под одобрительный свист и хохот и даже кормил ее из рук. Анфиса запрокинула голову, чтобы посмотреть ввысь на темное небо, усыпанное мириадами звезд. А где-то там, далеко-далеко, есть Земля. Далекая планета, где она родилась. Немного грустно. Анфиса посмотрела на Вилара и, крепко его обняв, произнесла. «Я тебя очень и очень люблю, Вил». Глава 17. Анфиса прижала спиной к груди Вилара и вдыхала свежий воздух раннего утра смешанного с горьковатым ароматом поппи в своих руках. Рядом с ними сидели дети, укутанные в пледы, и пили какао. Соседи с детьми тоже наблюдали за зарождающимся рассветом. Дети попросили их разбудить, им тоже очень хотелось встретить солнышко. И теперь сидит сонная малышня, зевает, но хорохорится и делает вид, что они все тоже взрослые. Еще было темно, поэтому прохладно, отчего по коже мелкой стайкой пробегали мурашки. Где-то вдалеке иногда слышны звонкие голоса птиц. Медленно, очень медленно небо вдалеке начинало светлеть. Сначала незаметно, но потом уже отчетливо стала видна разница. Та светлая сторона окрасилась в темный нежно-розовый цвет. Дикое сочетание, не правда ли? Легкий ветерок игриво касался волос. Все ждали, когда светило выйдет из своего небесного укрытия. Как-то незаметно небо стало еще светлее. Как-то резко посветлело. Да, теперь солнышко просыпалось быстрее. Вдалеке виднелась лишь серебристая дымка, словно туман, а солнышко все нет и нет. Когда оно выйдет? Известно лишь одному великому дракону. Птицы уже окончательно стряхнули с себя сон и усталость. Они начали разрабатывать вовсю свои голоса, и было интересно за этим наблюдать, чуть прикрыв глаза. Открыв глаза, Алиса заметила, что все небо покрылось серебристой предрассветной дымкой. Красивый мерцающий туман заполнил каждый его уголок. И вдруг робкий лучик света расколол хмурое небо, а еще через пару минут яркие розовые разводы появились на нем, как будто ребенок красками мазнул. За всполохами можно было отчетливо различить, как цвет поменялся с серого на нежно-голубой. Все как завороженные наблюдали за этой игрой, позабыв про холод. Анфиса не в первый раз убеждалась, что от матушки природы, в каком мире бы она ни была, люди-драконы вдохновляются чувством прекрасного. Постепенно краски посветлели. А ведь сколько было красок на небосводе? Персиковый, голубой, серый, белый. Всех не перечислить. И вот первые лучи восходящего солнца ленивыми змейками расползлись по небу и медленно коснулись лиц всех тех, кто встречал солнышко. Было приятно. «Смотрите, смотрите, солнце восходит!» — воскликнул радостно Келвин, указывая пальчиком на появившийся солнечный диск. Довольные драконы стали собираться и постепенно расходиться. Все были сонными, но очень довольными. Праздник удался. И кто бы мог подумать и даже хоть на секундочку предположить, что в это мгновение произойдет беда? Все были расслабленными, немного вялыми и сонными, мечтали коснуться головой подушки и провалиться в сон. Дети уже забрались в транспорт, Вилар вместе с другими мужчинами сворачивали шатер. Анфиса помогала Коре собирать ее и свою посуду. И в это мгновение раздался чей-то вскрик, наполненный ужасом. «Убили!» Анфиса резко обернулась и нашла глазами Вилара. Ее сердце пропустило удар, потом второй, дыхание перехватило. Из рук выпала вся посуда, и она со всех ног бросилась к своему любимому. «Вилар!» — закричала Анфиса с надрывом. «Папа!» — раздались детские голоса, наполненные страхом за отца. Его грудь пронзила стрела, но он не почувствовал боли и страха. Ноги онемели, и он стал падать вниз, сильно ударяясь спиной. Все замерло для Вилара, и вся жизнь вспомнилась ему. Анфиса не видела, как остальные драконы в панике начали прятать своих детей в транспорт. Курт отдал распоряжение драконам бежать туда, откуда была выпущена стрела, рукой указав направление. Женщины причитали, кричали, выли. Дети плакали и рыдали. «Вилар, родной, прошу тебя, держись!» — схлипывая произнесла Анфиса, опустившись перед ним на колени. Он был еще в сознании, но глаза смотрели куда-то мимо нее. «Папочка, папочка!» — плакали дети, пальчиками дотрагиваясь до отца. Мира теребила его за руку. «Папа, вставай!» «Вэл, миленький, только не умирай», — шептала Анфиса. Она хоть и была с медицинским образованием, но сейчас понимала, что в этой ситуации нужна помощь высококвалифицированного хирурга и кардиолога. «Его нужно отвезти к докторам. Помогите мне его устроить в транспорте», — сквозь слезы крикнула она мужчинам. «Мы его не довезем», — резко сказал Курт и, встряхнув Анфису за плечи, жестко произнес. «Он должен обернуться в зверя, Анфиса. Вызови его дракона. Ты его пара. Когда он обернется, то раны уже не будет». «Как? Как это сделать? Как вызвать зверя? Скорее говори!» — крикнула она. «Позови его», — только и сказал он. «Ты его пара, ты его почувствуешь. С камнями было бы проще, но это слишком долго». «Черт, черт, черт! Из-за проклятия мы не можем пока чувствовать друг друга!» Молниеносно пролетела в ее голове мысль. Но тут же она дала себе мысленную оплеуху. «Соберись тряпкой и спаси своего любимого». «Посмотри в его глаза, Анфиса», — произнесла мягко подошедшая женщина. Поле, кажется, ее звали. «Посмотри и позови его дракона. Именно дракона, Анфиса. Ты почувствуешь отклик, он будет как толчок. Ухватись за него, как ниточку, и потяни. Поторопись, мы не хотим потерять Велара». Анфиса вытерла руками набежавшие слезы и, нагнувшись над лицом любимого, вглядывалась в его глаза. Он вдруг осмысленно посмотрел на нее и тихо сказал: «Анфиса, прости». «Тш-ш-ш». Она своими губами прикоснулась к его дрожащим губам в невесомом поцелуе. Потом снова посмотрела в его глаза и произнесла: «Мой любимый дракон, не уходи от меня, не бросай нас. Выходи наружу, излечи свое человеческое тело, умоляю тебя, давай же». Она говорила порывисто. Слезы постоянно катились крупными бусинками по щекам и падали на тело Велара. Но вдруг его глаза изменились. Зрачок стал узким, черты лица заострились. «Покажи мне себя, любимый». Она почувствовала то, о чем говорила Поля, толчок, словно кто-то легонько толкнул ее в грудь. Анфиса прижала руку к груди. «Великий дракон, не дай ему умереть!» Или слышно прошептали ее губы. Она неотрывно смотрела в эти изменившиеся глаза и словно тянула на себя ту энергию, сплетенную словно в нить. Тело Велара мелко задрожало, он громко застонал, словно испытал неимоверную боль, а потом резко выгнулся. На его пальцах выдвинулись длинные когти. «Всем отойти!» — крикнул вдруг Курт. «Анфиса, отойди от Велара, он сейчас начнет оборачиваться. Дети, идите к Коре, быстрее!» Анфиса отползла, наблюдая за переменами любимого. Никакой грации красоты в обращении не было. Это было страшно, это было больно. Она беззвучно плакала, но понимала, что ничем не может помочь ему. «Драконьи камни облегчают нашу трансформацию, увеличивая ее по времени и делают процесс безболезненным. Но бывают ситуации, когда приходится делать оборот без них», — пояснил Курт сочувствием, глядя на друга. Дети прижались к Анфисе. Она взяла на руки Даниэля и передала Коре. «Прошу, уведи детей, мне нужно это все видеть». «Анфиса!» — запричитали дети. «Мы хотим быть папой!» «Мои милые, мне будет спокойнее, если вы не станете смотреть, я вас очень прошу. А с папой все будет хорошо». Дети не хотели уходить, но Коре ласково уговорила подождать в транспорте. Тем временем тело Велара покрылось синей чешуей с металлическим блеском. Тело становилось больше и стремительно менялось. Уже не человек, а настоящий зверь перевернулся на четыре лапы, все еще не поднимаясь, так как изменения не закончились. Стрела выпала из груди, упругое сильное тело дракона вытеснило ее. Голова удлинилась и заострилась. Из спины стремительно с хлопком, словно выпустили паруса, вылетели огромные кожистые крылья. Тело продолжало увеличиваться и видоизменяться. Появился длинный гибкий хвост, лапы стали мощнее, а все тело покрылось острыми наростами. Зверь тяжело дышал, приоткрыв зубастую пасть. Его грудная клетка ходила ходуном. И вот спустя несколько минут перед Анфисой предстал огромный зверь-дракон. «Мамочки!» — произнесла Анфиса, приложив ладошку к губам. «Одно дело видеть драконов на картинках, и совсем другое — увидеть в реальности и своими глазами». Дракон нависал громадиной. Высотой он был 5 метров. И это он стоял на четырех лапах. Его под жаром, как у гончей, когтистым, как у ящерицы, покрытым змеиной чешуей теле, было столько силы и мощи, что не передать словами. До люского хребта шел гребень из острых зубьев, по форме напоминавших шипы розы. На загривке они достигали 0,5 метра в высоту, но постепенно уменьшались, и на кончике хвоста были не длиннее лезвия перочинного ножа. Шипы были белые, с голубым свечением на кончиках. Шкура дракона имела сине-стальной оттенок, но с серебристым отливом. В его узких глазах бушевало яростное пламя. Дракон запрокинул голову и издал страшный рев, который разнесся на многие километры в округе. «Злится», — усмехнулся Курт. «О, смотри, Анфиса, наши парни поймали стрелка». «Это же сыновья Матильды фон Зарке!» — кто-то воскликнул из толпы. Велар осмотрелся. Праздничная поляна казалась его высоты муравейником. Он видел, как его сородичи ведут тех, кто предпринял попытку его убить. Мужчины и женщины хаотично рассыпались по поляне, и дракон испугался было, что не найдет в водовороте цветных пятен ту одну, свою единственную. Но потом он увидел ее, совершенно неподвижную Анфису, которая, похоже, была парализована страхом. Он медленно, осторожно, шаг за шагом, приблизился к своей паре. Ноздри его трепетали, он вдыхал ее аромат. Неповторимый и нежнейший аромат любимой женщины. Он опустился перед ней и положил шипастую морду на могучие лапы, неотрывно глядя в любимое лицо. Анфиса под насмешливыми взглядами других драконов дрожащей рукой прикоснулась к синей морде дракона. Он был теплым, а шкура гладкой и приятной на ощупь. Она дотронулась до острых наростов и, совсем осмелев, прильнула к его телу. Дракон громко заурчал. Анфиса тут же расплакалась и прижалась теснее. «Как же ты меня напугал!» Ее громкий всхлип. «А потом тебе было так больно!» Снова всхлип. Дракон вздохнул, вызвав легкий ветерок, который растрепал ее волосы, и, высунув длинный розовый язык, облизал любимую. Как ни странно, его язык не был раздвоенным, как у змеи. Он был обычным, правда, очень длинным, но розовым и шероховатым. Анфиса рассмеялась сквозь слезы и чмокнула морду своего дракона. Раздались детские крики «Папа, папа, папочка!» Это Кори привела детей. Их личики были влажные от слез, но они уже не плакали. «Ого, папа, ты такой большой!» воскликнула Мира, замерев перед драконом. У детей страха не было. У всех драконов на подсознательном уровне страх перед своими родителями в ипостаси дракона отсутствует. «Ты такой же синий, как была Анфиса!» рассмеялся Гардар. Все дети облепили папу дракона, ухватившись за его наросты, даже умудрились забраться ему на хвост. Вилар лежал и жмурился. Анфиса смотрела на него и гладила синюю морду. «Ты такой красивый, Вэл. Большой такой». Дракон издал какой-то ракочущий звук. В звериной ипостаси они говорить не могут, но могут мысленно общаться со своей семьей и парой. Но опять же из-за проклятия Вилару и Анфисе временно это было недоступно. Пока семья облегченно вздыхала и обнималась с папой-драконом, Курт и другие мужчины связали Глисы и Слюга. Загрузили их в транспорт. Братья брыкались, извивались, сыпали проклятиями, обещали всем всевозможные кары, но их никто не слушал. Кто-то из соседей выяснил, что братья своих отпрысков отправили женам в столицу. «Не простит вас великий дракон за эту выходку», — сказал им Курт. «И наказание вам назначат серьезное. Зря вы пошли на такую подлость». Пожелали убить дракона. В ответ раздалось лишь ругательство. Винс фон Крабб вместе с тремя другими драконами вызвались отвезти негодяев в город и передать их последствия. Они нашли арбалет, с которого братья стреляли, подняли стрелу с земли и поехали. Илар провожал взглядом удалявшийся транспорт и с трудом подавил желание вскочить и разорвать зубами проклятых трусов, раздавить им голову лапой, а куски тел бросить на съедение диким зверям в лесу. Подавив дикую ярость, он сосредоточился на той нежности и ласке, которой окружала его семья. Вилар кружил над своими землями нежесть в восходящих потоках теплого воздуха. Был он похож на геральдическое чудовище, сошедшее с гравюры. Силуэт его на фоне розового неба был грозным и грациозным одновременно. Анфиса с детьми наблюдала за ним с восхищением. Красивый и мощный зверь, опасный хищник и надежный спутник. Шел третий день, как Вилар находился в облике дракона. Курт сказал, что на третий день он вернется в человеческий облик и проспит после этого почти сутки, так как телу человека необходимо будет восстановиться и возобновить привычную работу. Вот так. Нет никаких моментальных перевоплощений, как порой пишут в сказках. Здесь все довольно сложно происходит. «А мы такими же будем, да?» — спросил завороженно Гардар. «Да, вы будете такими же большими и красивыми драконами». С улыбкой ответила Анфиса. «Папа говорил, что у нас могут быть другие цвета», сказала задумчиво Гелия. «А я хочу быть синей, как папа», сказала Мира, подпрыгивая и махая папе ручками. «Я думаю, что какой бы цвет у вас ни был, вы будете самыми очаровательными драконами», сказала детям Анфиса. «Если бы ты не появилась, то мы бы никогда не стали бы драконами», сказал Келвин и обнял ее. «А так скоро станем». «Да, да», — подхватили остальные. «Мы хотим, чтобы проклятие скорее ушло». Анфиса улыбнулась им. «Я думаю, что это произойдет довольно скоро», — ответила она. «Всего лишь надо забеременеть, выносить ребенка и родить его, и тогда проклятию придет конец». А тем временем могучий дракон спланировал вниз. Вилар хотел улыбнуться, но зубастая пасть не была для этого приспособлена. Поэтому получился оскал. Это он дарил улыбку своей семье, что ожидала его на поляне. Вилар чувствовал приближение изменения тела. Громко хлопая крыльями, снижая скорость, коснулся когтистыми лапами податливой земли. Дракон издал ракочащий звук, словно что-то сказал, и, опустившись на землю, прикрыл глаза. Оборот человека начался. И он был таким же болезненным, как и предыдущий, сопровождающийся звуком ломающихся костей и громких стонов то зверя, то уже человека. Если бы Вилар превращался в дракона, используя свои синие камни, то и оборот обратно в человека был бы безболезненным. Когда на земле в позе ребенка уже лежал не огромный дракон, а обычный мужчина, Анфиса вместе с детьми тут же бросилась к нему. Он все еще тихо стонал, а тело покрывали бисеринки пота. «Папочка, когда я вырасту и начну превращаться в дракона, я никому не позволю обижать тебя, Анфису и моих братьев с сестрами», — воскликнул Гардар. Вилар открыл глаза и слабо улыбнулся своему сыну. Анфиса накинула на него покрывало, так как Вилар был обнаженным и его все еще потряхивало. «Вот я снова с вами», — прошептал он невнятно, глотая гласное, отчего получилось следующее. «Вот... ну, с... «Тише, тише, потом поговоришь», — сказала ему Анфиса. Анфиса вместе с детьми помогла ему подняться, и они поволокли Вилара к транспорту, чтобы увезти домой. Руки Вилара, особенно правая, болели и ныли от плеч до самых кончиков пальцев. Губы растрескались, глаза воспалились и едва выглядывали из припухших век. Горло потеряло способность издавать членораздельные звуки, и потому говорить ему приходилось шепотом. Анфиса села за управление. Путь лежал через дом Курта и Кори. Подъезжая, Анфиса увидела, как Кори доила корова. Чуть дальше дрались собаки, ковыляла по обочине утка, волоча за собой целую вереницу утят. Обычный фермерский день. К транспорту подошел улыбающийся Курт и заглянул внутрь салона, где облепленный детьми лежал Вилар. Курт жевал соломинку и, ухмыльнувшись, спросил: «Как ты, дружище?» Вилар опять что-то нечленораздельное промычал. Курт потрепал друга по плечу и сказал: «Ничего, сегодня выспишься, а завтра снова будешь самим собой. И, кстати, хочу заметить, если бы Анфиса не была бы твоей парой, то позвать твоего дракона она бы не смогла». «А мы давно знали, что Анфиса папина пара», — сказала Мира. Дети закивали, подтверждая ее слова, даже Даниэль. Вилар улыбнулся. «Спасибо, Курт», — сказала Анфиса. «Ты говорил, что сегодня должен получить новости о братьях Зарке?» Курт нахмурился и ответил: «Получил уже я новости. Братьев настигла кара, пока они ожидали приговора. Они лишили старой сущности, а это очень страшно, Анфиса, когда ты уже познал своего зверя, он вдруг исчезает, то человеческая форма сходит с ума. Их определяют в клинику для таких же, как они. Можно сказать, что их жизнь кончена». «Так им и надо», — грозно воскликнула Гелия. «Они хотели нашего папу убить», — пробормотала Мира. «Это их наказание», — серьезно сказал Келвин. «Великий дракон все видит. Он не мог спустить с рук негодяям такой проступок», — сказала подошедшая Кори. «Раз он наслал на них такую кару, значит, великий дракон увидел, что они не исправятся в будущем, и поэтому лишил их зверя». «Главное, что Вилар жив и здоров», — сказала Анфиса, оборачиваясь назад и тепло улыбаясь мужчине. Кори протянула Анфисе корзину, наполненную свежим молоком, хлебом и даже свежесваренным вареньем из хатши. «Спасибо», — поблагодарила она ее. «Не за что», — махнула рукой Кори. «Лучше приходите в гости, ягненок уже вовсю бегает». «Придем», — кивнула ей Анфиса. Вилар и Курт молчаливо переглядывались, словно передавали друг другу какие-то сигналы. «А Матильда знает о случившемся?» — вдруг спросила Анфиса. Кори кивнула. «Знает. И самое ужасное знаешь что?» «Что?» «Дословно передаю ее фразу. Не могли эти болваны другой действенный план придумать? Например, поджечь ночью дом со спящими Оро? Раз они такие бестолочи, то и заслужили свое». С негодованием процитировал Курт, будто ему противно было произносить эти слова. «Какой кошмар!» — прошептала шокированно Анфиса. «Не то слово», — кивнула Кори. Это она сказала своей соседке-подруге, что связывала с ней по голографу. «Она даже слезинки не проронила за своих детей», — сплеснула руками Кори. «Теперь, когда Матильда сюда вернется, ей придется сменить место жительства, так как ей никто рад не будет». Попрощавшись, Анфиса направилась со всей семьей домой.